Глава вторая. Деньги и страхи. Я буду часто повторять, что деньги — это мышление, а мышление возникает в контексте состояния. Нужное нам состояние создает денежное мышление, а мышление плюс состояние определяет поведение, непосредственно взаимоотношения с деньгами. На состояние влияют чувства. И как же нам тогда спокойно рассуждать о деньгах и достатке, если нам страшно? Я хочу уделить достаточно места в этой книге страхам в отношении денег и их обладания. Многие из вас в этой главе ответят себе на вопрос, почему денег нет или их недостаточно, ведь я работаю и все понимаю, все делаю правильно, но денег нет и нет. Дело в страхах. И механизм здесь предельно прост, и выглядит он так. И если ваш страх хоть на 1 грамм или сантиметр, одно деление вашей внутренней линейки больше, чем ваше желание, ваша задача не будет реализована. Это работает не только в отношении с деньгами. Это касается чего угодно в жизни. Я хочу и боюсь одновременно. Знакомо? Тогда, чтобы отправиться за решением, нам нужно, как вы уже догадались, уменьшить страх, а не бесконечно и неистово увеличивать желание. Ибо чем больше ваше желание, тем больше ваш страх. Он словно бы привязан к вам, приклеен, прибит гвоздями. И если вы наращиваете свое желание, страх тоже будет расти по мере роста ваших намерений. А потому растить желание бессмысленно. О каких страхах в отношениях с деньгами идет речь? По большей части страхи эти системные, родовые, семейные, передающиеся по наследству без ваших просьб и волеизъявлений. Вместе с ДНК предки передали нам не только биологические факторы, но и психологические моменты, а по-простому способ реагирования в стрессовых ситуациях. Это тоже записано в геноме и работает внутри автоматически, без нашего особого желания. Если семья в прошлом поколении или 2-3 колена назад имела негативный, страшный, с рисками для жизни опыт взаимоотношений с деньгами, ваше тело, мозг и психика превратит опыт в руководство к действию. Оно будет простое и очень короткое. Не имей, не обладай. Практически каждая семья в нашей стране имеет опыт раскулачивания. И даже если генеалогическая справка гласит, раскулаченных нет, стоит запросить дополнительные данные на этот счет, ибо такой ответ малореалистичный. Безусловно, на раскулачивание, как отъем нажитого, каждая семья реагировала по-разному. Кто-то ничего особо и не нажил, и расставаться было не так болезненно. А кто-то бросался грудью на свое добро с риском для жизни, вступал в физическое противоборство, защищая нажитое, и реально погибал за свое имущество. В каждой семье есть свой контекст, своя памятка о том, стоит ли стоять насмерть, стоит ли отдать без боя или просто не наживать, ибо нам не жаль расставаться с тем, чего мы не имеем. Внутри вас есть ответ, как вам лучше и как правильнее. Были еще и так называемые самораскулаченные, те, кто, прознав о государственных идеях, быстро избавлялся от всего нажитого, уезжал в город и вкладывал свои деньги в нечто иное, неотъемное. Не надо думать, что все были страдальцами, и никто из людей не нашел решения сохранить богатство. Государство наше по большей части деревенское, крестьянское, богатых и дворян было 16% на всю Россию. Большинство из нас имеют в роду крестьян. Это ушлый народец, а потому были те, кто нашел хорошее решение. Стоит покопаться в своей истории, разузнать доподлинно, какое послание ваш род оставил лично вам в отношении денег, И это будет первый хороший шаг к уменьшению безотчетного страха, что вас непременно должны убить, если ваша зарплата станет на 100 рублей больше привычной. Прислушайтесь к себе. Страх должен быть идентифицирован, узнан в лицо. Нет никакого страха денег в общем. Есть страх, что их отнимут, украдут, убьют за них, посадят в тюрьму или что-то в этом же роде. Не торопитесь. Посидите немного, углубляясь в ответ на вопрос. Чего конкретно в отношении денег вы боитесь? Какую почву под ногами имеет страх? Насколько он реалистичен и имеет отношение к сегодняшнему дню? Безусловно, не иметь и не обладать гораздо проще. Это лишь иллюзия, что обладание деньгами создаст нам расслабление и безопасность. Все скорее наоборот. Чем больше денег, тем больше ответственности, напряжения, объективных и субъективных страхов, реальных и надуманных проблем, переживаний, мыслей, решений, которые нужно принимать в отношении заработанных и накопленных средств. Безотчетные страхи денег связаны не только с раскулачиванием. Возможно, кто-то работал инкассатором или был мошенником, и его убили в 60-х. Позарившись на чужое, он оказался в тюрьме. Ваше тело знает ответ, ибо ваш геном, как фотопленка, запечатлело все эти события, и они хранятся надежно и неизменно в вашей системной памяти. Системная память звучит вполне по-айтишному, словно бы речь идет о механизмах, компьютерных системах, хранения, файлах и жестких дисках. Системная память похожа на все это, она тоже хранится, но не достается без надобности или, наоборот, является основным интерфейсом, который определяет работу со всеми другими системами. Не стоит сбрасывать со счетов накопленный опыт и пережитое вашей семьей, но не стоит и переоценивать. Зная о системном контексте, научившись апеллировать к таким понятиям, нам хочется свалить всю ответственность на предков и переложить на них причину всех нынешних проблем. Жаль, что это бесполезно. Прошлое и настоящее лежат на одних весах и создают баланс. Решение находится там, где мы этот баланс восстанавливаем. Это значит, что лишь 50% наших страхов и невозможностей, спрятанных в системном ключе, определяют наше сегодняшнее взаимоотношение с деньгами. 50% влияния содержится в там и тогда, но другие 50% находятся в здесь и сейчас, в нашем сегодняшнем поведении, мышлении, состоянии. Это и есть пространство изменений. Зная об этом, мы трудимся над собой, не покладая рук. Кажется, что нам нужны деньги. Мы настаиваем, ноем, кричим, отчаиваемся, думаем о них все время, ругаемся, неистовствуем. Но я не зря упомянула слово «кажется». Мы не хотим их так сильно, как говорим или думаем. Заработать деньги не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно всего лишь: первое — решить, сколько вам нужно денег. Второе — найти работу или деятельность, которая по факту принесет вам это количество денег. Третье — выполнять именно эту работу. Просто, не правда ли? Просто до раздражения, но появляется тысяча всяких «но». В группах я постоянно вижу людей, которые зарабатывают 100 тысяч рублей. Эта сумма описана как их окладная часть и записана в фонд оплаты труда организации. А люди искренне мечтают о миллионе. Если вы мечтаете о миллионе, работая за 100 тысяч оклада, вам нужно отправиться в отдел кадров и осведомиться там ясным и конкретным образом, подразумевает ли фонд оплаты труда вашей организации на той должности, которую вы занимаете, повышение зарплаты до 1 миллиона рублей в ближайшие 100 световых лет. Скорее нет, чем да. Возможно, у вас есть грейды, премии, годовой бонус или что-нибудь в этом духе. Индексация – незначительный рост, а для большинства людей даже значение этого слова непонятно. О годовых бонусах большинство и слыхом не слыхивали. Тогда логичный вопрос – какого лешего вы мечтаете о миллионе, если вы достигли финансового потолка максимально возможного дохода в этой компании? Если вы хотите миллион, отправляйтесь за ним как можно скорее. Для этого вам нужно три вещи – уволиться с работы, найти работу с доходом в миллион, обладать достаточными компетенциями для выполнения работы за миллион. Все. Вот решение. Оно на поверхности, но я знаю, что оно вам не нравится. Зарплат таких не существует. Или вы находитесь совершенно в другом месте, в другой стадии профессионального развития, где до этих денег нужно добираться десятки световых лет. Ибо поменять сферу деятельности, нарастить компетенции и получить необходимый опыт, чтобы научиться их применять, невозможно за месяц. И за 6 невозможно тоже. Расстрою вас, невозможно даже за год. Изменение сферы деятельности и получение значимого дохода требует большого времени и усилий. Вот почему нам не нравятся вышеупомянутые алгоритмы. Мы хотим увеличения дохода, ничего не меняя. Мы просто хотим получать больше. Получка. Слово с подвохом. Получать, как будто ни за что. Как получать деньги на пирожки в школе. Как карманные деньги. Деньги в кармане, которые вы потратите на ерунду, сольете их, не задумываясь о том, на что, зачем и сколько осталось. Потому что завтра вам снова дадут деньги. Вы получите их без усилий, как и в детстве. А если не получали в детстве, значит, вы все еще ждете, когда мама или папа откроют кошелек, и вы услышите заветное «получай». Вот мы и добрались до еще одного страха, гораздо более близко расположенного во времени к нам, чем истории раскулачивания, революций или послевоенных лет. Это страх быть взрослым. Ваша кинопленка под названием «Геном» покажет вам совсем другие картинки в зависимости от того, сколько вам сейчас лет. Она покажет родителей и ваше детство, покупки, которые делала мама, праздничный стол, который будет богат или беден. Ваша память покажет вам папу, потерявшего работу в перестройку или утратившего большие деньги в 90-е. Вы увидите маленький батон за 20 копеек или мороженое в стаканчике, свежие огурцы на праздник или бананы в темном шкафу, или жвачку воплощением мечты детства, поездки на море, если они были, или игры у бабушки в деревне, картошку с селедкой или жидкий суп. Маму, которая работала в три смены и мыла полы по вечерам, или папу, который начал пить после увольнения. Глядя на родителей, вам не захотелось зарабатывать. Вам не захотелось быть ими, ходящими на работу, как на каторгу, ради огурцов к Новому году. Деньги могли быть проблемой в семье, их не хватало. Мама ругалась на отца, они ссорились из-за денег, вечного дефицита всего, даже еды. Или наоборот, папа построил бизнес, было много всего, а потом изобилие в одночасье закончилось, ибо он был разорен. Мы смотрели на родителей, которые строили свои отношения с деньгами и работой, не зная о них ничего, что знаем сейчас. Внутри нас странное послевкусие, которое скорее можно назвать горечь. Это горько до слез. Работа, заработки, расходы. Нам не хочется туда смотреть, мы не хотим чувствовать эту горечь. Не хотим сдерживать накопившиеся слезы. Мы хотим быть в фантазийном розовом мире, где деньги приносят добрый волшебник, прилетающий в голубом вертолете. Как подарок от богатой крестной, папиных друзей или приезжающей с картошкой бабушки. Так и живем, ожидая подарков, уверовав, что деньги мы заслужили и что они должны просто появиться по законам справедливости, мать ее. Это даже не страх взрослости. Я бы его более конкретизировала. Страх быть своими родителями в те времена, когда работа не приносила удовлетворения и денег. Да, вот такое длинное название у страха. Но дав ему имя, мы делаем его более понятным, ясным, чутко очерченным. Так его будет проще отлепить от себя. Ибо как бы мы ни боялись, сейчас не перестройка, не 90-е, а мы не наши родители. Мы другие, хоть и похожи на них и внутренне, и внешне. Отношение к деньгам — это то, что можно менять, осознавать, созидать внутри. Есть такая игра «Дженга», когда из одинаковых брусочков вы строите пирамиду, а потом по очереди вытаскиваете из середины отдельные кусочки, пытаясь сохранить ее устойчивой. Одна из моих любимых метафор — системы, рода, генома. Один из брусочков, вытащенный, исключенный из общей пирамидки, может уничтожить ее, даже при наличии большинства оставшихся. Нам важно быть целыми, хранить внутри свою дженгу, имея в наличии все брусочки на своих местах. Вычеркивая из памяти и жизни нечто пережитое семьей, мы порой стоим на грани разрушения своей жизни и будущего. «Деньги — это сама жизнь», — говорил Берт Хеллингер. Примечание. Берт Хеллингер — немецкий философ, психотерапевт и богослов. Конец примечания. Он прав. Забавно и странно отрицать то, с чем мы связаны каждую секунду в материальном мире. Деньги — это не только выживание, но и жизнь с ее качеством, наполненностью, насыщенностью и общим состоянием. Важно не переоценить деньги, но и обесценивать их не стоит. В процессе самопознания мы часто сталкиваемся с разными представлениями о себе. Они могут разниться в зависимости от конкретного контекста. В контексте зарабатывания и обладания деньгами у нас тоже должны быть четкие представления о себе. Какой я в отношениях с деньгами? Боящийся, слабый, слепой, бредящий, фантазирующий, нелепый, запутанный. Какой я в отношениях с деньгами? Самонадеянный, нерасчетливый или все-таки взрослый, ответственный, последовательный, рассуждающий, трепетный? Задайте себе вопрос, какой я в отношениях с деньгами? Совсем не обязательно отвечать вслух. Ваше поведение в отношении денег и есть ответ. Если вы думаете о себе одно, а делаете совсем другое, это значит, что у вас есть проблемы. Многие бизнесмены не считают деньги не потому, что они так расточительны и безалаберны. Они боятся увидеть, что прибыли и дохода нет. Сосчитать дебиторку и обнаружить, что это не бизнес, а долговая яма, которую бизнесмен в кавычках копает для себя и своей семьи. Хотя весь процесс изначально как будто бы сформирован для зарабатывания денег. Но в конечном итоге он тратит деньги, влезая в долги и становится несчастным. Зато он занят. Очень занят. Чтобы не было ни одной секунды подумать о том, что приносит этот бизнес, зачем он ему и что он в нем делает на самом деле. Это еще один страх. Страх реальности, Страх обнаружить себя там, где находишься. Упражнение. Возьмите лист бумаги, разделите на две части. Одну часть подпишите «Какой я богатый?». Вторую «Какой я бедный?». Заполните эти колонки прилагательными, которые придут вам в голову. Старайтесь дать своей голове свободно фантазировать на этот счет, а не искать правильный ответ. Словно вы пишете на оценку. Важно представить себя богатым. Не чтобы начать бредить, а чтобы осознать, что манит вас в этом состоянии. Состояние определяет мышление. Мышление определяет поведение. Нам важно увидеть себя в театре, этой роли, которую мы играем с упоением, а всякий смотрящий готов аплодировать нам стоя. В какой роли нам лучше? В какой роли нам на самом деле лучше? Размышляйте. Создайте новое, нетипичное представление о своих отношениях с деньгами. Еще один важный момент, который не нравится большинству клиентов в группах по работе с денежным мышлением. Им не нравится идея, что деньги надо зарабатывать. Мы готовы платить за секретный ингредиент, который обеспечит нам отсутствие деятельности. А чего вы так напуганы работой и деятельностью, которая по факту приносит деньги? Отчасти вы уже ответили на вопрос, когда мы рассуждали о родителях и их взаимоотношениях с деньгами. Вы не они. И если оставить себя собой, что тогда в деятельности вас пугает? В какой связи вы еще хотите быть маленьким деревянным человечком, который закапывает 4 сольда в землю и свято верит, что на утро вырастет дерево, усыпанное монетами? Что нужно просто найти это поле и сказать правильные слова? Крекс, пекс, фекс. Мы повторяем эти мантры в разных вариациях, меняя слова, перемещаясь по местам силы, которые тоже порой похожи на свалку или помойку, но мы продолжаем верить в крекс, пекс, фекс больше, чем в результаты собственного труда. Хватит быть буратинами. В сказке есть отличный ответ и, как водится, мораль. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки, но мы почему-то считаем себя достаточно умными, чтобы противостоять обманщикам, но недостаточно умными, чтобы зарабатывать хорошие деньги. По факту, напоровшись на обманщиков, мы обнаруживаем, что не умны, а делаем вид, что не обнаруживаем. Здесь важно исследовать, почему, зачем и в какой связи мы снова и снова готовы отдавать свои деньги, сливать их, терять или откровенно выбрасывать, но не зарабатывать, не хранить, не обладать. Причины могут быть как перечисленные выше, так и другие. Очень индивидуальные, личные, но я надеюсь, что благодаря этой главе вы сделаете первый шаг в изменении своих представлений о себе. Попробуйте констатировать, что сейчас не раскулачивание, не голодомор, не революция, не смена строя, не перестройка, не 90-е. Никто не претендует на ваше добро. И в отношениях с деньгами вы не ваш папа, не ваша мама, а вы — это просто вы. Какой я в отношениях с деньгами? Я взрослый.